минуту все было тихо. Стало слышно, как по трубе с шорохом течет вода. После резкого всплеска у Лёли будто не осталось сил. Она сникла и тихо опустилась на низкую садовую скамеечку. Трифонов потер переносицу, бормотнул. «И ты мне говоришь это потому...» «Потому, что ты спросил. Потому и говорю. Хотя зачем тебе знать? Отец-то все равно не ты». «О, да, я бы такое запомнил». Даня взглянул темно и серьезно. И присел рядом на корточки, сцепив руки в замок и упершись в него лбом. Оба замолчали. И Ника, притаившись в углу, молила Бога, чтобы они ее не заметили. Только не сейчас, не после всего сказанного и услышанного. Если бы существовала хоть малейшая возможность провалиться сквозь бетон пола, она молила бы об этом. Наконец Даня спросил, не поднимая головы. «И что будешь делать?» «Сам знаешь что. Я актриса. Буду играть в театре. Я родилась для этого. Я училась для этого. И только этого я хочу. Кто сказал, что участь женщины быть босой и на кухне? Я приношу пользу, максимум из того, что могу. Я ведь стараюсь изо всех сил. То, что я, все мы делаем на сцене, кому-то нужно. Люди приходят посмотреть и пережить это вместе с нами. И я переживаю не одну свою жизнь, серенькую и невзрачную, а многие, многие жизни, такие насыщенные, горестные, счастливые. Кто знает, что более реально? Может быть, ты знаешь? Я всю жизнь знала, что буду играть в театре. С 5 лет знала. С 1-го раза поступила в театральный. Я играла с воспалением легких, с подвернутой ногой, с температурой. Я вышла на сцену после того, как застукала своего 1-го мужчину, с которым планировала умереть в 1 день. У него была расстегнута ширинка, а у стоящей рядом моей лучшей подруги задрана юбка. Я думала, что сдохну, но через час уже вышла на сцену и сыграла так, что получила фестивальный диплом за лучшую женскую роль. Не переношу тех, кто обсуждает актеров, читает все эти сплетни в бульварных газетенках и говорит, что актерам все достается легко. Легко? Как же? Кто из этих обывателей способен по собственному решению набирать вес или худеть, как этого требует роль, всего за 2 месяца? Качаться в спортзале, не жрать неделями, учиться играть на фортепиано, петь, свистеть, фехтовать, скакать верхом, терпеть холод во время зимних съемок, когда бюджет у фильма мизерный, и он потом не пойдет в прокат. Дай бог покажут в 2:30 ночи по телеку. Но приходится сниматься на берегу заснеженной Волги, ждать, пока часами выставляется свет, и все это время тебя пронизывает промозглый ветер. И потом оттаивать в захудалой гостинице, отпаиваться водкой. Были у меня такие съемочные дни, помню. Нет у меня славы и всенародного признания, но я не пропустила ни одной репетиции за последние 4 года в этом театре. Какая из меня мать? Что может быть неправдоподобнее и глупее? Я ведь не белая и не пушистая. Не умею подтирать сопливые носы, менять подгузники. И не умею быть милой. Ай, да что там? Не будет этого. Короче. Она вдруг поперхнулась и 2 раз откашлялась. В понедельник у меня собеседование в Вахтанговском театре. А на вторник я записалась к врачу. Не нужен мне этот ребенок. Слово вышло так коряво, будто застряло. Трифонов поднял на нее глаза. «Мне нужен». Лёля усмехнулась. Но Даня оставался все так же серьезен, и она презрительно сощурилась. «Трифонов, кончай с этим, а?» «Я серьезно. Мне нужен». «Ты понимаешь, что несешь? Хочешь, чтобы я родила ребенка и отдала его тебе, так что ли?» «Спасибо. Я не просто матка на ножках. Я, если ты не заметил...» «Нет. Мы будем воспитывать его вдвоем, ты и я. Это будет наш ребенок». И во внезапном порыве он прильнул к Лелиным губам. Сначала она даже ответила на поцелуй. Ее рука легла на его плечо, поползла к рыжему затылку. Но уже в следующее мгновение Сафина вскочила на ноги. «Придурок!» — в смятении выпалила она. Ее расширенные глаза смотрели со страхом. «Ну да, придурок!» — зло закончил Даня. Тоже выпрямляясь, он был выше ее на полголовы и в эту минуту стал намного внушительнее и крупнее, чем обычно. «Я ведь шут! Веселюсь, прикалываюсь, такой всеобщий клоун! Тебе никогда не приходило в голову, что это единственный способ оказаться рядом с тобой? Кого еще из мужчин, кроме такого безобидного меня, ты подпускаешь к себе? Не так, чтобы сделать тебе ребенка, а по-настоящему близко, а?» Он вышел, не оборачиваясь, и дверь притворилась за ним с жалобным тонким скрипом. Лёля, ошеломленная, медленно приложила ладони к щекам и надолго затихла. Она не плакала. Ее лицо вообще ничего не выражало. Нике очень хотелось прижать к себе Лёлю, обнять, чуть покачиваясь из стороны в сторону, и найти какие-то слова, пусть бестолковые, зато успокаивающее самим звучанием участливой неравнодушной речи. Но в разговоре в реквизиторской участвовали только двое. А ведь Ника могла догадаться. Она же умела замечать детали и сопоставлять их. А тут было все одно к одному. Тошнота, перепады настроения, любовь к ненавистному раньше сельдерею, голубые бахилы медцентра, даже приснившийся Лёле сон о том, как она ловила руками форель. Девушка только не могла припомнить, когда именно Лёля делилась с ней увиденным сновидением. И любовь Дани не стала для Ники откровением. Слишком часто он вился около Сафиной, хохмач и балагур. Слишком много видел, чтобы быть просто другом. Но Ника не придавала этому значения. Ее мысли были заняты совершенно другой парой. И теперь... Ох, почему же на душе у нее скребут кошки? Она ничего не могла сделать, не могла повлиять на решение Сафиной, потому что не имела никакого права. Возможно, раньше, несколько лет назад, она бы наплевала на то, как будет выглядеть, если признается, что была в реквизиторском цехе и все слышала. Тогда она была юной, принципиальной, и ей до всего было дело. Она изменилась. Но когда в означенный день, вторник, Лёля не пришла на репетицию, сказавшись больной, Никино сердце тоскливо сжалось, словно это она совершила непоправимое, ничего при этом не совершая. Или именно поэтому? Больше никто не знал про Лёлю. Театр жил тысячей мелких дел. Актеры расхаживали в костюмах, наполовину уже готовых. Липатова твердила нанятому технику про неполадки на режиссерском пульте. Саша-реквизитор не мог отыскать затерявшуюся в хаосе банку бутафорской крови. Все это сопровождалось невообразимым шумом отбойного молотка, шлифовальной машинки и дрели. Ремонт продолжался, причем ускоренными темпами. и лишь Ника украдкой взглядывала на проходящего мимо Даню Трифонова, молчаливого и смурного. Губная гармошка сегодня ни разу не выпорхнула из его карманного гнезда. Ника не могла читать, не могла занять себя ничем. Да и работы ей не осталось. Продажа билетов прекращена, зрителей не было, потому что не было спектаклей, и даже вечная Катя куда-то запропастилась после того случая со Стародумовым. Девушка не могла избавиться от тревожного чувства, будто была карасем в пруду, оказавшимся в ванной, воду из которой уже начали спускать. Не ожидая никого чужого, она даже не повернула голову, заслышав звук отворившейся и закрывшейся входной двери. И только последовавшая за этим тишина и по-прежнему бросающая в дрожь ощущение чьего-то пристального взгляда заставила ее поднять глаза. У окошка стояла Дашка. Несмотря на весеннюю, не по-мартовски теплую погоду, на девочке был все тот же ветхий пуховик. Вероятно, из теплой одежды у нее больше ничего не было. Поскольку Дашка не заговаривала, Ника крутанулась на кресле и приоткрыла дверь каморки, указывая на нее через стекло. «Заходи сюда!» Дашка прошла за угол и появилась на пороге. «Привет!» — улыбнулась Ника. Девочка кивнула, шагнула к столу и положила прямо перед Никой черный кожаный кошелек. Ника вопросительно приподняла бровь. «Передайте это Светлане. Я случайно у нее взяла». Ника покраснела. «Конечно, передам». Дашка тут же отвернулась, чтобы уйти. «Дашка, подожди. Может, ты сама ей передашь? Она здесь, на репетиции. Она будет очень рада тебя видеть. Она так расстроилась, когда ты в тот раз ее не дождалась». «Это вряд ли», — пробормотала Дашка и кривовато усмехнулась. «Нет-нет, я тебе точно говорю. Подожди, я сбегаю». «Да не надо, ясно». Грубость Дашки не могла обмануть Нику. Она понимала, что это лишь защитная реакция, но не знала, стоит ли пытаться пробить броню. Поэтому она молчала, стоя напротив девочки и предоставив ей возможность самой подумать. Дашка не уходила. Сначала она ждала Никиного ответа, но не дождалась. Посмотрела с удивлением и даже любопытством. И, внезапно осмелев, принялась глазеть по сторонам, изучая старые афиши, закрывшие обои внахлёст одна на другую. Покосилась на липатовскую монстеру, раскидистую, с хищными резными листьями. Тронула пальцем сухой кончик одного из листов. И Ника заметила, что с прошлого раза митинги на ее руках стали еще грязнее. «Воздух слишком сухой. Комп все время работает, сушит. Брызгать надо, а то она загнется у вас», — посоветовала Дашка и озабоченно нахмурилась. Было видно, что ее действительно задевает невнимание к комнатному цветку. «Хорошо, я прямо сейчас побрызгаю», — пообещала Ника. И Дашка кивнула успокоенно. «Только пульверизатора-то у меня нет. Надо в костюмерной». «Не надо!» Без спроса взяв чайник, Дашка плеснула из него в стакан воды, сделала пару больших глотков, еще раз долила и набрала полный рот, так что щеки надулись бочонком. Подступилась к растению и принялась разбрызгивать воду изо рта. «Точь-в-точь, моя мама во время субботней глажки». Нику охватила щемящая грусть. Опустошив стакан, Дашка вытерла мокрые губы тыльной стороной ладони. Покосилась на Нику и взяла со стола кошелек, раскрыла его, причем Ника заметила атласную пустоту купюрных отсеков и вытащила из прозрачного кармашка маленькую фотокарточку. «Это кто? Знаешь?» Ника пригляделась и вздохнула. «Володя, Светланин сын». «А-а-а!» — равнодушно отозвалась Дашка, вставила фотографию на место и небрежно кинула кошелек на столешницу. «Он умер», — продолжила Ника. «Год назад. Хорошо, что ты принесла. Светлана наверняка расстроилась, что потеряла. Деньги, кошелек — это все так, мелочи. А вот фотография... Кому мелочи, а кому и нет». Деловито сунув руки в карманы, Дашка еще раз осмотрела обстановку. Она имела привычку обкусывать изнутри губу и щеку, отчего лицо ее кривилось, как от нервного тика. Наконец девочка решилась. «А сколько стоит билет на какой-нибудь спектакль тут у вас?» «Я могу выписать тебе контрамарку, если хочешь». По озадаченному виду Дашки Ника поняла, что та впервые слышит это слово, и пояснила. «В смысле, могу пропустить тебя и так бесплатно. Я ведь стою на контроле иногда». «Не надо мне подачек», — резко отозвалась Дашка и принялась грызть щеку с еще большим остервенением. Ника почувствовала досаду и попробовала смягчить впечатление. «Сама видишь, сейчас у нас простой. Трубу прорвало, так что спектаклей не будет какое-то время. Но ты можешь посидеть на репетициях. Я спрошу у Ларисы Юрьевны». «У той-то? Местной хозяйки? Она не разрешит. Слишком правильная. Таким главное, чтобы все шло по правилам. Ладно, я пойду». Не прощаясь, она толкнула дверь и вышла в фойе. Ника метнулась к своему окошку и окликнула ее уже у выхода. «Ты же все равно вернешься, да? Светлана очень обрадуется». «Ага, а потом догонит и еще раз обрадуется», — зло отозвалась Дашка и ушла, не оборачиваясь. Ника безнадежно вздохнула и отправилась на поиски Светланы Зиминой. На сцене шла репетиция. Актерам приходилось говорить громче обычного, чтобы перекричать грохот ремонта. Липатова в первом ряду страдальчески морщилась. Девушка, привычно огладив глазами стоящего в полоборота к ней Кирилла, скользнула к Светлане и тронула ее за плечо. «Светлана, ваш кошелек?» «Я нашла». Актриса встрепенулась. «Она приходила? Ведь приходила, да, Дашка?» Помедлив, Ника кивнула. «Когда?» «Только что ушла». Светлана вскочила и выбежала в коридор с явным стремлением пуститься вдогонку. Липатова обернулась, раздраженно затрясла головой и прикрыла ладонями уши. «Невозможно! Это невозможно! Все! Перерыв 5 минут!» И тоже вышла своей решительной тяжелой походкой, в это мгновение даже борцовской. Мила Кифаренко спрыгнула со сцены в зал и принялась поправлять прическу в греческом стиле. «С этими ободками такая морока, а еще в моду вошли, не понимаю, как? Все время на затылок съезжает». Она нетерпеливо дергала застрявшую шпильку. Паша с готовностью поднялся с кресла. «Давай помогу». Мила сутулилась перед братом, по-детски надувая губы. «Может, мне череп попался бракованный?» «Самый лучший в мире череп», — тут же отозвался Паша. «А вот у меня, например», — подала голос Римма с самодовольным видом и легчайшим жестом, рассчитанным на стоящего рядом Кирилла, прикоснулась к завернутым прядям над висками. «Все прекрасно держится». Брат с сестрой проигнорировали эту реплику. Ника воспользовалась возможностью и, пытливо боясь не успеть, посмотрела на Кирилла. Тот проверял крепость одной из металлических конструкций декорации, дергая на себя перекладину. В течение спектакля ей предстояло выдержать не один резкий прыжок актеров. Длинные пальцы Кирилла обхватывали алюминиевую гладкость приваренной трубы, и Ника видела это движение в замедлении, в увеличении, схваченное крупным планом, не столько своими глазами, сколько чувствами. Через его руки она сама ощущала прохладу и глянец металла, диаметр, размер, твердость, и видела, как напрягаются мышцы руки, предплечье, плечо. Кирилл перехватил перекладину поудобнее и повис, покачался, подтянулся. Мускулы рельефно и чувственно проступили на его спине. Жгучая кровь ударила Нике в голову. Она не знала, куда деться от стыда своих желаний и с трудом подавила свои фантазии. Тем временем вернулась Зимина, и Ника сразу поняла. Не догнала. Паша Кифаренко с норовистыми движениями, которые едва ли можно было заподозрить у этого неловкого парня, подплетал сестрины волосы под резинку ободка. Ника прикинула, что он, наверное, еще со школы умеет обращаться с кудрями Милы, и та без него совершенно беспомощна. Ей, помнится, даже не хватает терпения снимать длинные вечерние перчатки, как полагается, потянув попеременно за несколько пальцев. Нет, она стаскивает их с руки одним махом, подцепив над локтем и попутно выворачивая наизнанку, точно зная при этом, что стоит протянуть перчатки Паше, и он тут же приведет их в надлежащий вид. «Постой спокойно», — попросил он с улыбкой. «Когда-нибудь», — личико у Милы стало мечтательным, «может, в Голливуде или еще где-нибудь, у меня будет свой ассистент, чтобы тебя не отвлекать». Она наморщила лоб и запрокинула голову, глядя на высоченного брата через себя. И тут, без видимой причины, у Трифонова внезапно сдали нервы. Он в мгновение ока оказался рядом с обоими Кифаренко и взвыл. «Ты что, не понимаешь? Ау, очнись! Никто из нас не станет знаменитым, и в Голливуд уж тем более не поедет! Ты что, не поняла смысл пьесы? Войне быть! Все без толку! Мы как дрова для костра! Мы овцы, которые сами себя режут на алтаре! А Бог жестокий и довольно равнодушный. Его зовут Театр. Мы стареем, бьемся друг с другом насмерть, сидим на диетах, плетем интриги, ревем из-за новой морщины, и после этого появляется еще одна. Мы себя попросту гробим, отказываемся от всего настоящего. Во имя чего? Искусства? Все зациклились. С ума сошли! Театр, театр, спектакли, репетиции, слава! Нет ее! Забудь! Ты ждешь, мечтаешь, а так проходит жизнь настоящая, твоя!» Даня ткнул пальцем в Милу так, что едва не задел ее курносый нос. Парень был сам на себя не похож. Куда только делась привычная беспечность? Одна только Ника знала. У Милы вдруг задрожали губы. То ли от его слов, то ли от такой неожиданной и такой разительной перемены. Трифонов ее испугал. И тогда Паша подошел к Дане вплотную и с едва заметной заминкой положил ему ладони на грудь и стиснул фланель клетчатой рубашки. Тихо стоящую в проходе Лёлю Сафину они не заметили. «Не смей так разговаривать с моей сестрой!» Паша угрожающе понизил голос до баса. «Если тебе все кажется именно так, пусть! Я всегда знал, что ты слабак. Но не надо убеждать других в том, что все кончено. У Милы все еще точно впереди. Я сделаю что угодно, чтобы исполнить все ее мечты. Между бровями Дани проступила глубокая складка. «Ну да, ты же у нас Дон Кихот. Давай, валяй, кидайся на мельницы. Получишь лопастями по физии, я хоть посмеюсь». Верзила Паша оттолкнул Даню вроде бы легко, но тот шатнулся и ухватился рукой за стену, чтобы не упасть. «Дети! Вы просто дети!» Лёля стремительно рванулась и встала между ними, высокая и крепкая, будто в доспехах вместо пальто. Паша и Даня свирепо переглянулись и разошлись по углам. И только теперь Даня осознал, что пришла его Лёля. «Ты же вроде заболела?» Он спрашивал совсем другое. «А я выздоровела!» Отрезала она и стала разматывать пуповину белого шарфа длиной метра в три.